Глава 12. Сфера будущего. О креативности обычно говорят в связи с изменением какого-то аспекта сферы. Например, когда речь заходит о картине, которая показывает новый способ восприятия мира, или об идее, объясняющей, как и почему движутся звезды. Но ведь было, разумеется, и такое время, когда сфер не существовало. Первые астрономы, первые химики, первые композиторы не меняли сферу деятельности, а создавали ее с нуля. Таким образом, можно сказать, что самые мощные всплески креативности – это те, в результате которых возникают новые символические системы. Конечно, создать новую систему непросто. Уровень убывания креативности в рамках сферы очень высок, а уж для новых сфер он должен быть, по крайней мере, никак не ниже. Грандиозные идеи, связанные с новой парадигмой, новой перспективой, новой дисциплиной, приходят ко многим, однако лишь немногим удается быть достаточно убедительными, чтобы вокруг них возникло новое сообщество. Истории четырех человек, о которых пойдет речь в этой главе, пример рискованного предприятия по созданию нового набора символических правил. Каждый из этих людей добился успеха в уже существующей научной сфере и лишь затем попытался создать новую. Ни один из них не назвал причиной смены курса желание добиться каких-то личных благ, власти или денег. В жизни каждого мощно звучит тема беспокойства за благополучие мира. Каждый брался за серьезную социальную проблему, стремясь добиться добровольной реорганизации человеческого общества. Ни один из четверых не видел способа адекватно решить эти проблемы, находясь в существующей сфере, и потому боролся за создание новой символической репрезентации и новых общественных учреждений, ориентированных на решение глобальных проблем. Эти объединяющие всех четверых качества очень важны. Однако, как мы сейчас увидим, не менее впечатляюще выглядят и различия между ними. Наука выживания. Имя Барри Комонера стало синонимом борьбы за экологию. Он был одним из первых ученых, которые в 1960-е годы поняли, что плоды прогресса, начиная с радиоактивных осадков и пестицидов и заканчивая уровнем потребления нефти и твердыми отходами, представляют опасность для здоровья человека. Комонер, профессиональный биохимик и биофизик, все больше беспокоился о том, что академическая наука превращается в некую абстракцию и фрагментируется. Он старался рассказать об этом широкой публике, писал книги, а в 1980 году неудачно баллотировался на пост президента США. На сегодняшний день он уже многие годы руководит Центром биологии природных систем, объединившимся с городским университетом Нью-Йорка, продолжает исследовать проблемы, связанные с бурным развитием технологий, и искать возможные решения. Война с планетой. Идя в науку, Комонер поначалу не ощущал в себе никакого особого призвания. В старших классах он неплохо учился, и его отец, портной иммигрант, хотел, чтобы сын стал мастером по ремонту радиоприемников. Но тут вмешался дядюшка-интеллектуал, подбивший племянника подать документы в Колумбийский университет. Надо заметить, что для еврейского мальчика тех лет это было непростое решение. К концу обучения в колледже стало ясно, что у Комонера есть способности к наукам, а значит, ему стоит продолжить образование. Учитель биологии вызвал его к себе и сообщил, что Барри поедет учиться в Гарвард. «Я спросил, как это?» — вспоминает Комонер. А он сказал, «Я все устроил. Тебя берут в аспирантуру в Гарвард. Я и документов не подавал, и не знал ничего. Ты еврей, да еще из Колумбии, так что найти работу тебе будет очень непросто. Поэтому я тебя в Гарвард и устроил». И Комонер поехал в Гарвард, где получил образование сразу в области химии, биологии и физики. В начале академической карьеры Комонер столкнулся с рядом зловещих явлений, например, с угрозой ядерного апокалипсиса, омрачившей жизнь целого поколения после Второй мировой войны. Еще два знаковых события уже упоминались в первой главе этой аудиокниги «Наука и выживание». И первым из них стало крупномасштабное отключение электричества в ноябре 1965 года, когда без света остались огромные территории на северо-западе США, а также в Канаде. Комонера поразило, что причиной отключения стала сложная компьютерная система управления, встроенная в электрические цепи. Система отреагировала на всплеск потребления электричества, отключив всю сеть целиком. Нечто похожее произошло 20 лет спустя, когда компьютерные программы для покупки и продажи акций вышли из-под контроля и начали безудержно продавать акции, не подчиняясь командам брокеров и обрушив рынок ценных бумаг. Вторым событием, о котором пишет в своей книге Комонер, стало открытие. Оказывается, ядерные осадки, выпавшие после испытаний в Неваде, содержали изотопы йода 131, которые ветер перенес на пастбище в Юте, отравив траву, которой питались коровы. Йод попал в коровье молоко и откладывался в щитовидной железе детей, которые его пили. Время от времени радиоактивное воздействие на детский организм приводило к образованию зоба и опухолей. Отключение электроэнергии и заболевания, вызванные йодом 131, стали типичными примерами случайной цепной реакции, которая происходит, когда технология выходит из-под контроля человека. Большинство людей рассматривают такие события как цену, которую неизбежно приходится платить за прогресс, и не слишком по этому поводу беспокоятся. Однако Комонер, то ли потому, что его обширное образование приучило его мыслить системно, а не линейно, то ли из-за длительного пребывания в роли аутсайдера, волей-неволей вынужденного смотреть на вещи критически, счел эти события не просто побочными эффектами, а частью главной истории нашего времени. Главная история нашего времени, по Комонеру, заключается в том, что мы непреднамеренно объявили войну планете, от которой зависит наше существование. Когда наука только начиналась, она была мощным инструментом повышения человеческого благосостояния. Однако, когда ученые в той или иной области копят знания, не понимая, как их применение повлияет на картину в целом, они высвобождают силы, имеющие невероятную разрушительную мощь. Ученик волшебника, прочитавший заклинание и не способный остановить происходящее, когда оно выходит из-под контроля. Вот метафора, которая снова и снова встречается в работах Комонера. Конечно, осознавал это не он один. В 1960-е годы возникло несколько групп, благодаря которым Комонер сумел отточить свой взгляд на экологию. К их числу можно отнести Комитет по науке в деле повышения благосостояния Американской ассоциации за прогресс науки, а также Комитет ядерной информации. Однако со временем у Комонера возник собственный подход к задаче по спасению окружающей среды, и он сумел отыскать адекватные решения, вполне подходящие, если учесть, кем был он сам и что он мог сделать. Наука и политика. Комонер понял, что решение не может исходить только со стороны науки. Для того, чтобы взять стремительно развивающиеся технологии под контроль, наука должна объединиться с государственной политикой. Когда речь заходит о применении технологий, наука, как этого и следует ожидать, достается тому, кто предложит больше. В итоге вся мощь ядерных устройств достается военным. Фармацевтические компании наживаются на химии. Сельское хозяйство использует в своих целях биологию. Ни одна из этих отраслей не чувствует ответственности за сохранение жизни на планете, хотя каждая по отдельности имеет все возможности ее уничтожить. А значит, надо вмешаться и перехватить контроль ради цели, которая касается всех и каждого. Ради спасения жизни на Земле. В отличие от многих других, кто сознавал опасности, связанные с развитием технологий, Комонер продолжает верить в науку. Он понимает, что, несмотря даже на то, что наука заварила эту кашу, без той же самой науки нам не выбраться. Поэтому он продолжает использовать научный метод как для диагностики проблем, так и для поиска решений. Тут он работает с полной самоотдачей, как истинный ученый. Вот уже много лет подряд его институт нацелен в первую очередь на разрешение проблемы утилизации твердых отходов. Мусор – тема не самая привлекательная, однако его количество растет по экспоненте и представляет собой серьезную проблему, о которой мало кому хочется задумываться. Что еще важнее, эту проблему можно решить, а значит, она должна послужить примером того, как можно справиться и с более серьезными вопросами. Как все творческие люди, которых мы изучали, Комонер не тратит сил на решение неразрешимых проблем. Он умеет понять, что реально, а что нет. Комонер счел, что недостаточно будет просто продемонстрировать, что, сжигая мусор, мы выбрасываем в воздух опасное вещество – диоксин, или что, используя слишком много удобрений, мы загрязняем нитратами воду, которую пьем. Знать это важно, но знание ничего не изменит до тех пор, пока сжигание мусора или использование удобрений будет отвечать чьим-то интересам. Что ж, решил Комонер. Значит, первым делом нужно сообщить широким массам об этих проблемах окружающей среды и о том, откуда сами проблемы взялись. Делал он это разными способами. Писал книги и брошюры, беседовал с политическими лидерами и с теми, кто формирует общественное мнение, давал пресс-конференции, получал средства из фондов защиты природы, создавал сети единомышленников. Комонеру пришлось выйти за пределы стандартных научных сфер и сообществ ученых, охранявших их границы, а значит, покинуть суливший безопасность университетский кров. На этот шаг смелости достало очень немногим выпускникам университетов. «Я рос перед Второй мировой войной, и многие мои преподаватели считали, что ученый в первую очередь должен служить обществу. Но это поколение ученых постарело, и научный мир оказался отрезан от реального. Научная работа подпадала под диктат научного предмета дисциплины и была ориентирована на научный предмет же, превратившись в довольно скучное, на мой взгляд, занятие. Получилось, что наша работа все больше и больше отходила от общего направления, избранного наукой, потому что в университетах большинство работает ради похвалы со стороны коллег. А мы работаем ради людей, которые к университетам не имеют никакого отношения». Лишь нарушая границы научных дисциплин, человек имеет возможность мыслить комплексно, то есть так, как и нужно, чтобы замкнуть круг и сохранить органичное равновесие форм жизни на нашей планете. «В науке властвует редукционизм, полная противоположность моему подходу. Когда я говорю о биологии и природоохранных вопросах, я использую слово «целостность». Но со времен моей учебы научный мир претерпел серьезные изменения. Он все больше замыкается в себе, все больше тяготеет к упрощению. Мне это кажется скучным и неинтересным». Вместо того, чтобы позволить специализированным научным сферам диктовать ему, как подходить к проблемам, да и как их решать, Коммонер позволяет событиям реального мира указывать, на что ему следует обратить внимание и какие средства ему следует использовать в попытке усмирить непокорные технологии. Его заставляют мобилизоваться вполне конкретные проблемы. Рост количества токсичных отходов или загрязнение источников питьевой воды изотопами азота. Центр всегда был ориентирован на решение реальных проблем, связанных с окружающей средой и источниками энергии. Не с проблемами науки. Не с задачами, которые ставит та или иная дисциплина. Нас интересуют проблемы, которые ставит перед нами жизнь. Наша задача — решить проблему, а не написать о ней работу в той или иной области или даже нескольких областях науки. Вот почему я говорю, что наша работа адисциплинарна, а не междисциплинарна. В этих словах слышится некоторая поверхностность, антиинтеллектуальный посыл. Однако Коммонер использует науку в исходной, исконной ее роли. Он возражает не против систематического и тщательного наблюдения, а против безответственного использования его плодов. Он против ритуального почитания знания ради знания, но за применение всех имеющихся знаний с тем, чтобы не дать человечеству кануть в лету. Битва с реальностью. Коммонер называет себя «дитя депрессии» и говорит, что ему постоянно приходилось биться за достижение цели. Это в сочетании с постоянным осознанием отверженности, которое он испытывал, будучи бруклинским евреем, средь башен слоновой кости, воздвигнутых для истинных англосаксов протестантского вероисповедания, вероятно, и является причиной столь неортодоксального взгляда на мир, которого Коммонер придерживается по сей день. Люди, которым сообщество не дает возможности для полноценной социализации, первые кандидаты на приобретение скептического, нетрадиционного взгляда, который нередко влечет за собой пробуждение творческого начала. Как многие наши респонденты, Коммонер убежден в необходимости сохранения двух обычно противоречащих друг другу качеств. Умение поддерживать эмоциональное отношение к предмету своей работы и в то же время способности неукоснительно сохранять строжайшую объективность. Он, безусловно, глубоко увлечен своей работой. Свидетельством тому служит вся его жизнь. Не менее очевидно и его серьезное отношение к делу. В среде коллег Коммонер известен тем, что, готовясь к выступлению или составляя пресс-релиз, он исписывает тонны бумаги, пока не выбросит из текста все неясности и слабые места. Быть диссидентом и твердо идти по узкой дорожке назначенного самому себе совершенства в несуществующей сфере не так-то просто. Коммонеру не раз приходилось сталкиваться с университетским руководством, которое не понимало, чего он хочет добиться, с братьями-учеными, считавшими, что он лезет на их территорию, авторитетами, которые хотели заткнуть ему рот, чтобы он молчал о ядерном вооружении и войне во Вьетнаме. Но Коммонер упрямо верил в необходимость своей работы и не сдавался. Ему приходилось искать способы, позволяющие сконцентрироваться на проблеме и не отвлекаться на сторонние вещи. Как и многие другие творческие личности, в выборе тем для работы он подчиняется своеобразной аскетической дисциплине. «Ну, конечно, я много от чего отказываюсь. Не отвечаю на письма. Не реагирую, если меня просят помочь». Мы помогаем множеству людей в тех областях, где хотим помочь. Но, понимаете, они же звонят и говорят, а я вот тут изобрел, ни за что не берусь за коммерческие проекты. У меня целый сборник таких правил о том, чего следует избегать. Я считаю, что заниматься нужно одним делом за раз. Но вообще-то я могу и две вещи за день сделать, и три. Сращивание культурной ДНК. Тема жизни Хейзел Хендерсон почти идеально монтируется с темой Коммонера. Хендерсон тоже борется за создание новой междисциплинарной или адисциплинарной сферы, которая была бы связана с проблемами технологий. Она тоже посвятила свою жизнь спасению нашего вида, уничтожающего собственную область обитания. Но поскольку Хендерсон не биолог, а экономист, ее интересуют в первую очередь не биохимические последствия нашего образа жизни, а то, как паттерны потребления влияют на потребление ресурсов. Хендерсон родилась и выросла в Великобритании, в любящей традиционной семье с четко прописанными гендерными ролями. По всей видимости, Хендерсон рано полюбила мир, хотя почему, сказать невозможно. «Когда мне было 5, ну, знаете, как это бывает, глаза вдруг открываются, смотришь вокруг и говоришь: «Ого, как интересно! Что это тут такое творится? А что должна сделать я?» Я всю жизнь задавалась этим вопросом. Я его просто обожаю. С ним ни один день не похож на другой. Если умеешь все время задавать себе этот вопрос и помнишь, каково это было, ребенком смотреть вокруг, как ты смотрел на деревья, к примеру, и забывал, что знаешь слово «дерево», и думал только, что никогда ничего подобного еще не видел. Как будто ты еще не дал имена вещам. И чувствуешь все, как в первый раз. И каждое утро просыпаешься, как в первый день сотворения мира. Эти слова прекрасно иллюстрируют вдохновенный и незашоренный взгляд Хендерсон на жизнь. Они перекликаются с работами американского философа Чарльза Сандерса Пирса, писавшего о разнице между восприятием и узнаванием, а также с практикой остановленного мира шамана Дона Хуана из племени Яки. Но независимо от того, сама ли Хендерсон создала свое видение или позаимствовала его из других источников, свежесть восприятия стала неотъемлемым ее свойством. Окончив старшие классы, Хендерсон приняла 2 решения. Отправиться путешествовать, чтобы увидеть, как живут другие люди, и делать только то, что ей нравится. Для начала она написала владельцам курортов на Бермудских островах, предложив свои услуги по управлению их отелями в обмен на кров, хороший стол и занятия с профессионалами по теннису и гольфу. Ее предложение было принято с восторгом. Она выбрала самый блестящий курорт и значительно усовершенствовалась в теннисе. Впрочем, гораздо важнее было то, что она нашла способ выйти за пределы денежного обмена и создала небольшую, обоюдовыгодную систему бартера. Этим же принципом она руководствовалась на протяжении всей карьеры, которую сделала без посторонней помощи. Отсутствие высшего образования она воспринимала по принципу «не было бы счастья, да несчастье помогло». Ее разум не был зашорен, и она могла свежим взглядом посмотреть на экономическую систему планетарного масштаба. Слепота наций. Проблема, которую в конце концов избрала Хейзел Хендерсон, чтобы посвятить жизнь ее решению, принадлежит к числу тех, которые у многих вызывают активный отклик. Это хищническая эксплуатация природных ресурсов и растущее неравенство между богатыми и бедными странами. Все мы знаем, что использовать энергию так, как это делаем сегодня мы, опасно, но масштабность и сложность проблемы мешают нам даже попытаться что-то предпринять. Для нас естественнее всего игнорировать это знание, ведь иначе оно будет без конца вертеться у нас в голове, отравляя своим присутствием каждый миг жизни. Можно сказать, что Хендерсон реагирует на проблему творчески, потому что она отыскала способ сформулировать ее так, чтобы сама Хейзел и другие люди могли что-то с этой проблемой сделать. Как и во всех подобных случаях, Хендерсон первым делом концентрируется на одном ограниченном аспекте проблемы, не берясь за неохватное. она решила заняться способами оценки прогресса и благосостояния, используемыми в 7 крупнейших индустриальных странах – Большой Семерке. Она пришла к выводу, что эти страны, население которых составляет 13% всего населения Земли, однако потребляет большую часть ресурсов планеты, оторваны от реальности, поскольку измеряют валовой национальный продукт, ВНП, без учета того, во что обходится так называемый прогресс с точки зрения общества и экологии. До тех пор, пока используется этот близорукий метод подсчета, считает Хендерсон, состояние экономики на планете будет лишь ухудшаться. За этой проблемой, по мнению Хендерсон, стоит еще одна – прогрессирующая познавательная необъективность, которую демонстрировала на протяжении последних веков западная мысль. Фрагменты реальности оказываются вырваны из контекста, после чего с каждым фрагментом обращаются так, будто он существует в вакууме. Пока мы будем воспринимать прогресс с этой точки зрения, мы не сможем осознать реальные последствия нашего выбора. Это простейшее линейное мышление. В основе его лежит следующая парадигма. Мы движемся во времени из прошлого через настоящее в будущее. И где-то в процессе этого движения предполагается прогресс, обычно воспринимаемый как материальное изобилие, совершенство технологий и экономический рост. Индустриальные страны придерживаются такой политики. В первую очередь делаем это, а потом на повестке дня у нас вон то. Считается, будто таким образом можно изучить проблему и решить ее. Я думаю, что решать проблемы следует совсем иначе. Такая политика, как эта... А может, вам надо иметь дело с 10 проблемами за раз, потому что вы имеете дело с системой, в которой все взаимосвязано? Но если вы возьмете систему и скажете «Сегодня нам нужно сделать вот это», то в итоге добьетесь только того, что возникнет 600 эффектов в других ее частях, которых вы не заметили. А вы скажите, что это, цитата, «побочные эффекты». Да разве возможно серьезное воздействие без так называемых «побочных эффектов»? Истинное богатство. Сформулировав проблему и указав, в чем мы ошибаемся, когда воздействуем на окружающую среду так, а не иначе, Хендерсон получила возможность что-то с этим сделать. Как это обычно и бывает, формулировка проблемы уже несет в себе решение. Сформулировать проблему – принципиальный, самый трудный этап всего процесса, даже если порой кажется, что легче ничего не бывает. В данном случае Хендерсон преследовала две цели – заставить людей понять, чего будет стоить прогресс в долгосрочной перспективе, и внедрить системное, а не линейное мышление в вопросах, касающихся стратегии защиты окружающей среды. По первому вопросу ее позиция такова. Люди – богатство нации. Истинное богатство страны – это ресурсы экосистемы и умные, творческие люди, которые умеют решать проблемы. Вот что такое богатство нации. Не деньги. Деньги тут ни при чем. Деньги не имеют значения, и всем это прекрасно известно. Я веду семинары, посвященные деньгам. В самом начале семинара я сжигаю долларовую банкноту и говорю, деньги хорошо горят, но деньги – это не богатство. Это всего лишь система трекинга, которая позволяет нам отслеживать транзакции. А вот что относительно линейного мышления. Я рассматриваю мир с системной и интерактивной точек зрения. Если у вас нет системной модели, в которой учитываются все облики проблемы и все пути ее развития, пожалуй, это должна быть модель планетарного масштаба на основе экосистемы. Вы не будете знать, где надо подтолкнуть. Если вы хорошо понимаете, как эти системы взаимодействуют, если у вас есть хорошая их карта, тогда, может быть, Вам придется действовать сразу в 5 местах, чтобы получить эффект обратной связи, в то время как одноточечное приложение сил канет в никуда и не изменит систему или даже даст неподходящий эффект в какой-нибудь другой области или усилит проблему в какой-нибудь другой системе. В самом общем смысле, считает Хендерсон, проблема сводится к тому, чтобы заново создать культурную ДНК или набор инструкций по мотивации человека, ценностей и правил действия, которыми человек будет руководствоваться, направляя свою энергию. Базовый вопрос таков. Как взять язык природы и сделать его таким компактным, чтобы он начал действовать почти как математическая формула? Меня интересует ДНК-код сообществ и организаций, программа правил, следующая из их ценностей. Каждая культура — это высококачественная компьютерная программа, созданная на основе системы ценностей и набора целей. Таковы все корпоративные культуры, все учреждения. А я хочу написать новые коды ДНК для новых организаций. Повитуха перемен. После того, как направление работ по решению проблемы будет найдено, следующий этап – создать методику работы. Как переписать ДНК целой организации и уж тем более целой планеты? Тут-то и начинается все самое сложное. Было бы так соблазнительно присвоить себе всю славу первооткрывателя концептуальной модели для решения наисложнейших мировых проблем, а применяет ее пусть кто-то другой, если сумеет. Однако креативность Хендерсон проявляется в первую очередь не на уровне концепции. Ее работа потому и не похожа на работу кабинетных экологов, что Хендерсон стремится сама воплощать свои идеи в жизнь. Как она это делает? Перечень используемых ею методов обширен и разнообразен. Она пишет статьи и публицистику. Она читает лекции по всему миру. Она проводит массу времени в потенциально лояльных странах – Китае или Венесуэле, устанавливая связи с властями и группами охраны окружающей среды. Она прилагает усилия к тому, чтобы развивающиеся страны взяли на вооружение новые методы подсчета ВНП, учитывающие скрытую социальную и экологическую цену, которую приходится платить за технический прогресс. Однако главным ее оружием остается умение создавать организации, которые станут продвигать те или иные составляющие ее позиции. Это могут быть группы, занятые проблемами переработки мусора, альтернативной экономикой, разработкой альтернативного ВНП. Например, предложенных Хендерсон индикаторов будущего страны, демонстрацией неэкологичности консюмеризма. Для всего этого нужны первые люди и первые ресурсы для работы с кодом ДНК. Это можно назвать бизнес-планом организации. Нужно найти людей, которые действительно понимают, что представляет собой этот код, а затем добыть грант на основание или еще что-нибудь в этом роде. Я многие годы наслаждалась мыслью о том, что буду бегать вокруг всего этого долго-долго. Добьюсь, чтобы наш ненаглядный код ДНК был буквально высечен на методических скрижалях организации. А потом засяду в совете директоров и перестану об этом думать, потому что поезд уже на рельсах, и все точно знают, как должна выглядеть наша организация. Не хочется, чтобы вышло так. Создавали мышь, а получился здоровенный бегемот. Однако со временем оказалось, что бегать вокруг всего этого долго-долго не нужно, потому что из-за этого присоединившиеся к Хендерсон волонтеры-идеалисты растворялись в ней и становились от нее зависимы. Плюс к тому, ее эго оказывалось прочно завязано на успех предприятия. Поэтому теперь Хендерсон как можно быстрее передает другим бразды правления новой организацией и не слишком тревожится о том, будут ли все ее изначальные намерения соблюдаться до последней запятой. Жизнь меня достаточно побила и многому научила. В молодости я больше была сконцентрирована на своем эго, чем сейчас. Но в 60-х-70-х я создала множество организаций, нацеленных на социальные перемены, и поняла, что если хочешь создать такую вот организацию, которая не предполагает особых денег, значит, денег как мотиватора и не будет. Остается только работа, которую нужно сделать в соответствии со своим идеальным представлением об обществе будущего. Так что вряд ли стоит опираться на эго и пыжиться от того, что это ты придумал идею или основал организацию. Ты ведь будешь нанимать идеалистов, прекрасных людей, которым станешь говорить: «Слушайте, зарплата у нас не ахти, а сначала, может быть, ее вообще не предвидится». Ты можешь предложить им только идентичность и идентификацию с новой прекрасной организацией, в которую они смогут вложить все свои силы. Я обнаружила, что чем дальше и чем быстрее я ухожу у них с дороги, тем лучше идут дела у организации, тем больше удовлетворения испытывают люди, которых я поставила ею заниматься. С годами оказалось, что я отпрыгиваю в сторону все быстрее и быстрее. А сначала-то я все переживала. Ах, мое детище попало в чужие руки, а вдруг его загубят? Искусство высокого обмана. Как же Хендерсон удалось использовать все эти методы? Партизанская война, которую она вот уже три десятка лет ведет против злокачественного менеджмента в планетарном масштабе. Штука нелегкая. Конечно, тут ей помогает высокая цель. Немного найдется проектов, польза которых также очевидна и которым можно посвятить себя целиком. Однако существует ряд более приземленных способов, которые Хендерсон пришлось применить для того, чтобы, не отвлекаясь, продолжать свою деятельность. Во-первых, ей пришлось отказаться от семейной жизни в обычном понимании, и ее выбор, уход в решение, захватившие ее проблемы, стоил ей развода, впрочем, вполне мирного. Пришлось пожертвовать и финансовой стабильностью, которую приносит хорошая работа. Впрочем, сама Хендерсон печально признается: «Я всегда знала, что таких, как я, на работу не берут. Да меня выставили бы в первый же день за несоблюдение субординации. Я наверняка начала бы объяснять, что эту же работу можно сделать лучше и так далее. Так что я всегда понимала, рабочее место под себя мне придется изобретать самой». И, наконец, она переехала в небольшой городок на севере Флориды, тем самым защитив свою личную жизнь от нескромных взглядов, выразив выбором места жительства преданность ценностям, которые она продвигала, и вдобавок обезоружив политических оппонентов своим аскетизмом. Кстати, по этим же причинам Элизабет Ноэль Нойман также разместила свою высокотехнологичную организацию по работе с общественным мнением на уединенной ферме 15 века в глуши на юге Германии. Вот что говорит о выборе места жительства сама Хендерсон. «Я очень довольна тем, что имею возможность взаимодействовать с такой большой системой, как Соединенные Штаты, а жить при этом в тихом местечке. Меня спрашивают: «Господи, зачем ты забралась в эту флоридскую глушь?» А мне такая жизнь доставляет массу удовольствия. Доминирующая культура может подозревать в человеке эдакую скрытую неуверенность. Понимаете? Ну, она просто скачет по верхам. Чем меньше люди знают о том, как вы влияете на разные подсистемы, тем лучше. Однако, удалившись в Северную Флориду, Хендерсон вовсе не оказалась отрезана от жизни. Всякий раз, когда дело того стоит, она отправляется в любую точку мира. И те, кому действительно нужна ее помощь, чтобы разрешить проблемы, которые ее заботят, тоже приезжают и находят ее. Ее дом всегда полон гостей, стремящихся воплотить в жизнь тот же высокий обман, который характерен для ее начинаний. Самые лучшие идеи приходят к Хендерсон, когда она занимается чем-нибудь наедине с собой. Ездит на велосипеде, гуляет, работает в саду, моет посуду или когда она беседует с интересными гостями. Без постоянного диалога с единомышленниками Хендерсон не смогла бы и шага сделать к своей цели. Уникальная карьера Хендерсон вовсе не была гладкой и безоблачной. На ее долю, как на долю множества креативных людей, выпало немало трудностей. В какой-то момент 20 лет назад ей пришлось пройти через период выгорания. Слишком много вокруг было дел, слишком много обязанностей, слишком много тревог. От постоянных поездок и стрессов у нее стала болеть шея. Хендерсон была близка к тому, чтобы сломаться. Тогда она решила, что ей следует придумать собственный способ работы, переехала во Флориду и зажила по-новому. Но главное, она заново расставила приоритеты и решила, что ее больше не волнует признание за все прежние дела. И еще, что ее больше не интересуют всевозможные достижения. Она хотела делать максимум возможного, наслаждаться работой, пока та идет, но не ставить собственное мнение о себе в зависимость от успеха дела. Эти решения принесли ей столь глубокое чувство мира в душе, что теперь она занята еще больше прежнего, но при этом не испытывает стресса и прекрасно себя чувствует. Ее влечет вперед не стремление к славе, а глубинное ощущение упорядоченности и красоты природы, стремление создавать порядок и красоту вокруг себя. Говоря об этом, она приводит такую сочную гиперболу. На каком-то уровне я чувствую себя инопланетянкой. Как будто я прилетела на Землю погостить. Я живу в человеческом теле. Я очень привязана эмоционально к этому местному виду, людям. И сама на сей раз воплотилась в человеческом теле. Но какая-то сторона меня вечна и бесконечна. Все это без труда во мне уживается. Как бы глупо это все ни звучало, но... В духовной практике для меня дело обстоит именно так. Мало кто признается, что ощущает себя инопланетянином. Однако каждому нужна способность посмотреть на себя со стороны и увидеть мир, в котором он живет, извне. А для того, чтобы отыскать новый способ жить, не подпадая под влияние старых традиций, человеку нужно сохранить в себе эмоциональную привязанность к своему виду. Мы уже говорили о том, что противоречие между рациональными подсчетами и страстной вовлеченностью является одной из черт креативного человека в целом. Возможно, это даже еще важнее для тех, чьи творческие способности лежат вне традиционных сфер. Вот как говорит об этом Хендерсон. Существует такое очень гармоничное состояние, которое в дзен-буддизме называется привязанность-непривязанность. Человек должен все время пребывать в этом состоянии двойственности. Есть континуум инь-янь, который нам с нашей западной логикой не понять. У нас ведь всегда или-или. А тут логика совмещения и того, и другого, которая подсказывает, что мы постоянно кружимся в танце между привязанностью и отрешенностью, между длительностью, бесконечностью и собственным воплощением, познавая ограниченность, конечность и действие. Шаги к миру. Элис Боулдинг, 50 лет проживший замужем за экономистом Кеннетом Боулдингом, пришлось нелегко, когда она решила выйти из тени своего знаменитого мужа. И все-таки, вырастив 5 детей и отдав 18 лет заботе о семье, она написала диссертацию по социологии и начала строить уникальную карьеру. Как и другие описанные в этой главе респонденты, Элис Боулдинг нашла в темных сторонах жизни точку, к которой готова была приложить силы, и поначалу пыталась решать обнаруженную проблему, оставаясь в границах существующей сферы. Поняв, что это невозможно, она покинула тихую академическую пристань и пустилась в самостоятельное плавание, стремясь создать новые методы борьбы с угрозой, омрачавшей наше будущее. Безопасных мест нет. Главной темой в жизни Боулдинг является мир и покой, мирное существование на всех уровнях – в семье, в обществе, в стране, в мире. Осознание этого медленно вызревало в ней и сегодня поглощает всю ее энергию. Начало истории положили ее детские годы в Нью-Джерси. Когда в детстве я боялась войны, мне представлялась газовая атака из рассказов и фильмов про Первую мировую. Сегодня дети боятся ядерной бомбы, а я также боялась, что всех нас отравят ядовитым газом. Ребенком я воображала себе, что в случае войны уеду в Норвегию, где родилась, уйду в горы, поселюсь в хижине и там буду в безопасности. Мама много рассказывала о том, как хорошо в Норвегии. В США было много не очень хороших вещей. Зависть, жадность, коррупция. Даже в 20-е годы. Смеется. Когда я уже заканчивала колледж, фашистские войска вторглись в Норвегию, и ни одного безопасного места в мире больше не осталось. Меня это потрясло. Я поняла, что больше нет места, где я могла бы спрятаться. И хотя я знала, что все мои мечты о Норвегии не более чем детские фантазии, они все равно глубоко вошли в мою плоть и кровь. Боулдинг увидела, что мир пронизан слишком тесными связями, и потому рассчитывать на тихую гавань в нем не может никто. Насилие может обрушиться куда угодно. Боулдинг, как и Коммонер, и Хендерсон, оказалась перед фактом системной взаимозависимости человечества. Она поняла, что сделать мир безопасным можно только одним способом. Добившись, чтобы к этому стремились все люди. Снизу вверх. Установление мира на Земле – задача не из простых. Да что там, такая утопическая идея граничит прямо-таки с наивностью. Большинство людей, осознав, какую опасность представляет для их жизни глобальная агрессия, ныряют в психологическую лазейку, отрицая услышанное или находя козла отпущения. Ведь гораздо проще возложить вину за все беды мира на кого-то конкретного. Советский Союз, Южную Африку, фанатиков-фундаменталистов, либеральный истеблишмент, чем задуматься. А не являются ли частью проблемы мои собственные действия? Всегда легче призывать к порядку других. Однако, когда мы рассматриваем мир как систему, становится очевидно, что мы не можем изменить одну его часть, оставив все остальное как было. Боулдинг подошла к проблеме мира, так сказать, снизу вверх. Один из ее талантов – характерный и для других творческих людей, заключается в умении находить способ простого решения сложной проблемы. Предложенные ею шаги были просты и очевидны. Во-первых, нужно вырастить детей миротворцами. Во-вторых, понять, как достичь гармонии в семье. В-третьих, объединить гармоничные семьи в малые и большие сообщества. Наконец, объединившись, люди должны будут осознать свою глобальную идентичность и зависимость друг от друга. Я отыскала международные негосударственные организации и постепенно поняла, что значит иметь сеть из 18 тысяч международных ассоциаций, члены которых идентифицируют себя не со своей национальной идентичностью, а с чем-то еще. Как это устроено, как включиться в эти сети, как их потом использовать. Я потратила массу времени, помогая людям понять, что, какому бы народу они ни принадлежали, их идентичность связана с нашим миром. Понимаете, когда работаешь на локальном уровне, будь то Ротари-клуб, Киванис, клубы по интересам, церковные общины, коммерческие палаты, спортивные общества. Нет такой области деятельности, которой нельзя было бы заниматься на глобальном уровне. Но я всегда отталкивалась от того, что для любой работы необходимо в первую очередь понимать, как функционирует местное сообщество. Надо знать, как делаются дела у вас в округе. Конечно, сформулировав проблему мира на Земле через череду уровней по нисходящей, мы не слишком упрощаем задачу. Но зато она становится разрешима, и любой может взяться за дело, вместо того, чтобы в отчаянии заламывать руки. Боулдинг первым делом стала воспитывать в миротворческом духе собственных детей. Потом она явилась со своими идеями в общество друзей, молитвенный дом квакерской общины, которой принадлежала ее семья. Затем под ее влияние начала подпадать все более обширная аудитория. Боулдинг стала председателем департамента социологии в Дартмуте, писателем и лектором как общего, так и научного плана. Как и Хейзел Хендерсон, Боулдинг видит цель своих писательских трудов в том, чтобы заставить людей иначе взглянуть на мировые проблемы. Я все время думаю о тех метафорах, которые мы используем, о том, как они влияют на наше понимание реальности, и о том, как мы хотим ее изменить. Помимо всего прочего, Боулдинг стала лидером различных организаций и в конце концов понемногу вышла на международную арену. В настоящее время я завершаю свою работу на посту генерального секретаря Международной ассоциации изучения мира. Срок моих полномочий истек 1 мая. Но в январе, когда началась война в заливе, мы создали комиссию по установлению мира на Ближнем Востоке. Я стала главой этой комиссии, чтобы раскрутить работу, и согласилась занимать эту должность до октября. Потом пусть ее принимает кто-то другой. Поэтому сейчас у меня масса времени уходит на переписку с разными людьми. Я стараюсь завязать на Ближнем Востоке как можно больше контактов, чтобы о будущем этого региона думали не только в Европе и США. Я собираюсь подобрать большое количество внутренней информации и написать по ней обзор. Насколько бы далеко ни простиралось влияние Боулдинг, в своей работе она опирается на такое прочное основание, как дом, семья и общество. На самом деле, все даже еще глубже. Приверженность Боулдинг делу мира берет свое начало в религии. Боулдинг говорит, что ее работа – это дело из любви Господа. У квакеров концепция Бога не связана с той или иной исторической интерпретацией, поэтому Боулдинг воспринимает его как вездесущую и развивающуюся сущность. Это и есть – та живая и активная сила, которая позволяет ей чувствовать связь с космосом, естественную целостность. Рассказывая о том, какое влияние оказывает на нее божественная природа, Боулдинг становится лирично. Это яркая вспышка горячей любви, уходящая в облака неизвестности, достигающая невообразимо далеких пределов творения. И эту вспышку мы несем в себе. Впрочем, несмотря на столь истовую веру и мощную поддержку со стороны семьи и общества, жизнь Боулдинг нельзя назвать гладкой и беспроблемной. Порой она бывает вымотана, измождена ношей, которую она избрала. Один из таких кризисов пришелся на 60-й день рождения. Боулдинг рассказывает об этом так. «Я внезапно ощутила, что совершенно пересытилась собственной жизнью. Я чувствовала, что у меня от нее начинается несварение, что она слишком богатая, эта жизнь, что ее слишком много. Это было невыносимо. Мне пришлось несколько месяцев с этим разбираться и возвращать себе чувство того, что все в порядке, что в моей жизни еще есть место эксперименту, что я не до конца все испытала и место для новых впечатлений еще есть. И снова открываться навстречу новизне. Когда темная сторона души берет верх, Элис Боулдинг уезжает в горы и живет там отшельницей. Там, в окружении далеких вершин и дорогих ее сердцу вещей, она проводит дни в ритуальной молитве и медитации, восстанавливает душевное равновесие и вновь обретает духовную опору. Реализация потенциала. Джон Гарднер сменил множество мест работы. Сначала он преподавал психологию в колледже, потом стал президентом крупного благотворительного фонда, был назначен президентом Джонсоном на должность госсекретаря по вопросам здравоохранения, образования и благосостояния, написал несколько книг, имевших большой резонанс. Однако все эти достижения, каждое из которых могло бы стать доказательством осмысленности жизни почти любого человека, не приносило Гарднеру чувства, что он сделал достаточно. Не стремясь к деньгам или власти, он никак не мог достичь ускользавшей от него цели, хотя стороннему наблюдателю могло бы показаться, что она уже не раз бывала у него в руках. Превосходство водопроводчика. К чему же так стремился Гарднер? Прежде чем отвечать на этот вопрос, стоит поинтересоваться, что он считает главной проблемой, которую следует решить, и на что не жаль бросить все силы. Гарднер убежден, что человек не полностью реализует свой потенциал к совершенству, от рождения заключенный в каждом из нас. Тут возникает два следствия. Наша жизнь становится бедна и уныла. Мы не ощущаем того пьянящего восторга, который охватывает человека, действующего на пределе своих возможностей. Чувство, которое испытывает олимпийский спортсмен, выжимающий из себя все возможное. Или поэт, сложивший, наконец, совершенную фразу. Это чувство я называю потоком. Второе следствие. Человек, труд которого скучен и плохо оплачивается, отдаляется от тех, кого можно считать редкими счастливчиками. Возникшее напряжение со временем неизбежно перерастает в социальный конфликт. Наша задача, считает Гарднер, заключается в том, чтобы внедрить идеал социального равенства даже при условии осознания сильнейших индивидуальных различий, существующих между людьми. Можно сказать, что для этого потребуется концепция превосходства, включающая в себя водопроводчиков. Или, с точки зрения водопроводчиков, концепция превосходства, включающая в себя университетских профессоров. Когда мне было под 40, я осознал мощнейшую дилемму, вставшую перед американским народом. Идеал американца – равенство. Есть ряд слов, которые используются для описания этого идеала, и все же разные люди располагают очень разными возможностями и способностями достижения этого стандарта. Поэтому под заголовком моей книги «Превосходство» было «Можно ли быть равными и превосходными?». Мне кажется, нам нужна была концепция превосходства, в которую вписывался бы человек, достигший превосходных результатов в водопроводном деле. Превосходство на самых разных уровнях. Если заявить, что превосходны лишь те, кто находится на верхушке, то по этой логике остальными членами общества можно пренебречь. Вы говорите, что это не важно, потому что они все равно не могут достичь превосходства. Подумаешь, серая масса. Так управлять обществом ни в коем случае нельзя. Каждый должен ощущать, что может быть превосходным, независимо от своего призвания. Можно стать превосходным механиком, превосходным воспитателем в детском саду, превосходным нейрохирургом, да кем угодно. Это и подтолкнуло меня, заставило попытаться распространить кое-какие идеи шире. Но и сегодня, 30 лет спустя, у людей в головах все очень перепуталось. Докричаться до человека. Бунты, прокатившиеся в конце 1960-х по крупнейшим городам Соединенных Штатов, казалось, подтверждали страхи Гарднера. Круги, лишенные шанса на превосходство, начинают восставать. Тут и проявилась его креативность. Гарднер оставил комфортную работу в организациях, где имел такой успех, и начал выходить за пределы областей, контролируемых различными фондами и правительственными бюро. Изначально он считал, что для усмирения враждебных настроений следует активнее привлекать людей к принятию решений, затрагивающих их будущее. Это означало, что следует создать добровольческие движения, которые станут рассказывать людям об открытых перед ними возможностях, помогут обрести голос и власть над политическими процессами. Первой работой такого рода у Гарднера стал пост президента Национальной городской коалиции. Группы, объединившей корпоративных, профсоюзных, религиозных лидеров и лидеров меньшинств, собравшихся для решения проблем крупных городов. «Я должен был руководить этой необычной группой, и опыт оказался очень интересным. Я побывал в самых проблемных районах каждого города. Я тщательно изучил все города, где прошли бунты. Я всесторонне исследовал ту часть жизни американцев, о которой прежде хоть и знал, но очень немного. Думаю, это было очень ценно. Поэтому я создал общее дело. Я изучал разные способы исправления подобной ситуации. Все время сталкивался с реальными случаями бессилия властей, не понимавших происходящие процессы, и пришел к выводу, что граждане сами должны присматривать за своими властями. Обычно властям уделяют много внимания те граждане, которые лоббируют профсоюзы или бизнес, или различные профессиональные обвинения. А вот голоса в защиту просто общего блага практически не звучали. Не заходила речь о том, как заставить систему работать, как сделать наш город лучше. Общее дело, организация, которую создал и много лет возглавлял Гарднер, немедленно стала пользоваться успехом. В первые полгода в нее вступили 100 тысяч человек. Спустя некоторое время Гарднер оставил руководство по той же причине, по какой Хейзел Хендерсон старается как можно быстрее передать управление кому-нибудь другому. «С каждым лишним годом я все больше начинал верить в то, что знаю все ответы». Такой вот всезнающий Гарднер. Знать ответы, конечно, приятно, но не полезно по двум причинам. Во-первых, становится скучно работать. А во-вторых, увядает всякая инициатива со стороны соратников. Итак, Гарднер ушел из общего дела и основал новую организацию под названием «Независимый сектор». Ее целью было создание площадки для высказывания, на которой могли выступить все некоммерческие организации страны. Кроме того, он продолжал читать лекции и писать. Ближе к 80 годам Гарднер вернулся к своему первому делу и с новыми силами стал преподавать в колледже. В настоящее время он изучает общество, поскольку считает, что ни раскрытие потенциала личности, ни самоорганизация в группах не могут быть достигнуты, если люди живут рядом, но порознь, не имея общих ценностей и внутренних правил, которые объединили бы общество в органичную саморегулирующуюся систему. Жизнь с чувством ответственности. Что же заставило Гарднера отказаться от достигнутой власти и славы и посвятить себя воссозданию форм представительного правительства? Очевидно, что здесь сыграл свою роль выдающийся интеллект. Еще в школе Гарднер опережал своих ровесников на несколько классов. Но ум не может служить объяснением его внутренней мотивации. Благодаря такому интеллекту вполне можно было бы зарабатывать деньги на Уолл-стрит или даже добиваться более высоких правительственных постов. А Гарднер вместо этого решил делать то, что будет полезнее всего обществу. И не столько потому, что чувствовал, будто обязан это делать, а от искренней веры в то, что это лучшее, что он может совершить. «Я никогда не делал ничего такого, к чему у меня не было бы мощной мотивации. Я никогда не трудился ради титула, власти, денег. Меня интересовало только само дело. Не знаю, почему так получается, но, наверное, мне казалось, что жизнь коротка, и я хотел потратить ее на дела, которые мне хотелось бы делать. Наверное, в других областях это может быть еще полезнее. Исходная мотивация – приверженность собственным ценностям». Разумеется, и это не объясняет, откуда взялись эти ценности и почему Гарднер так уверенно ставит их выше других, более заурядных. Однако теперь нам понятно, что выбор в его жизни был совершен не по одной единственной причине. Причин было несколько, и каждая из них несет в себе часть ответа на наш вопрос. Сам Гарднер называет вполне очевидный источник столь сильно развитого чувства ответственности. Влияние родителей. Отец Гарднера умер, когда тому было всего 1.5 года, и потому не мог повлиять на сына напрямую. Но, как мы уже видели в главе 7, ранняя смерть одного из родителей – не редкость среди креативных мужчин, и в подобных случаях отсутствующий отец продолжает влиять на сына в течение всей его жизни, задавая ему крайне высокие стандарты. Мать Гарднера оказала более непосредственное, но не менее мощное влияние на его ценности. «Моя мать была очень сильным и независимым человеком. У нее были очень прогрессивные для ее времени идеи. Она была очень передовым человеком в вопросах прав женщин и межрасовых взаимоотношений. У нее были высочайшие стандарты поведения, которые, впрочем, не совпадали с некоторыми традиционно лицемерными взглядами общества. К примеру, она ни за что не позволила бы нам свысока смотреть на людей, принадлежащих к другой расе или другой группе. У нас в семье такое было просто немыслимо. А мы об этом даже и не подозревали. Уже много лет спустя мы с братом поговорили об этом и поняли, что у нас оказались совершенно одинаковые взгляды. Их нам рано внушила мама. И еще она была очень независимым человеком. Ее никогда не волновало, что делают и думают другие. Мне даже казалось, что она считает, будто популярный человек, наверное, делает что-то не так, слишком приспосабливается к обществу, не отстаивает свои взгляды и так далее. Разумеется, это повлияло на то, кем выросли мы с братом. Неявная требовательность отсутствующего отца вкупе с бескомпромиссной честностью и независимым характером матери, безусловно, оставили свой отпечаток на личности Гарднера. Еще одним важным фактором было детство в переживавшей бум и оптимистично настроенной Калифорнии. Гордясь жизнерадостностью окружавших его людей, Гарднер одновременно сожалел о ней, потому что из-за постоянных переездов и слишком быстрого развития в школе он не смог усвоить чувство коллективизма и обзавестись друзьями. Раннее ощущение отверженности лишь усилило его независимость и, возможно, пришедшее позже осознание важности общества стало своеобразной компенсацией этого. «Может быть, дело в том, что мама никогда не желала мириться с тем, что думают люди, или с тем, как принято делать то и это. А может, это моя собственная склонность к тому же? Может быть, дело в том, что я рос вне общества, которое могло бы задать мне эти стандарты, и всегда спокойно мог делать то, что хотел». Нельзя сказать, что Гарднер родился с повышенной чувствительностью к недостаткам общества и рос, испытывая благонамеренное желание помогать окружающим. На самом деле он узнал, как приятно бывает помогать окружающим, лишь когда понял, что у него есть к этому способности. «Я ужасно люблю менеджмент, но пока меня не зашвырнуло в управленцы», — в армии во время Второй мировой войны — Я даже не знал, что могу так работать. Если бы мне это сказали раньше, я бы ответил: «Мне это не интересно». Потому что мне никогда не было интересно, по-настоящему интересно, помогать людям объединять усилия и добиваться результата. То же самое повторилось через 24 года, когда Гарднер, став новым секретарем по вопросам здравоохранения, образования и благосостояния, оказался заброшен в самую гущу жестоких политических битв. Он обнаружил в себе бойцовские наклонности и узнал, что хорошая драка по подходящему поводу ему очень даже по вкусу. Несколько лет спустя, когда после уличных бунтов ему пришлось заняться созданием массовой организации «Общее дело», он вдруг понял, что умеет говорить с толпой и что ему это нравится. Собственно говоря, такой опыт и убедил Гарднера в том, что у всех у нас есть внутренние резервы, о которых мы и не подозреваем, и что столкновение с препятствиями или появление новых перспектив открывает перед нами наши истинные возможности. Гарднер верит, что в каждом человеке скрыт, погребен потенциал, скованный страхами, низкой самооценкой и стремлением угодить обществу. Я нередко встречаюсь с группами менеджеров из коммерческих организаций. Если разговор заходит о возможностях, я говорю, что по моим прикидкам, выйдя на пенсию, они будут знать лишь о половине скрытых в них возможностей. Вторая половина так и не проснется, потому что никто ее к этому не вынудил. Или потому, что эти люди очень рано решили, будто не способны к чему-то. Они перекрыли дорогу своим способностям. Чем старше они будут становиться, тем сильнее будут избегать риска, связанного с ростом. Можно рано начать карьеру, совершить несколько небольших ошибок и решить, что в этой области не стоит продолжать попытки. Список этих областей растет, растет, и к среднему возрасту у вас уже есть солидный перечень вещей, которые вы никогда не станете пробовать снова. В некоторых вещах вы могли бы преуспеть, но списали их со счетов. Вы выбрали крошечную область, в которой наверняка можете победить, в которой знаете, что вам все удастся, и сидите на этом безопасном пятачке. А кризисы и авралы выбивают вас из этой крошечной зоны комфорта, после чего вы обнаруживаете в себе такое, о чем и не подозревали. Гарднер продолжил учиться и расти. Поначалу это был замкнутый, холодный, сдержанный человек. Такие качества годятся для ученого-исследователя. Но в роли главы крупной организации такой человек выглядит пугающе, поэтому ему пришлось усвоить более дружелюбную манеру держаться. Точно так же уместный в академической среде крайне рациональный подход к задачам не так эффективен, когда речь заходит о мотивировании больших групп людей. «Я, наверное, только после 40 начал понимать, что до людей можно достучаться не только рационализмом, а если хочешь на них влиять, то достучаться бывает необходимо. Если хочешь расшевелить людей, нужно разобраться в их мотивациях, залезть в их головы, понять, что их воодушевляет, что тревожит, что движет ими. Я много где работал, бывало, назначал себе работу сам, и в таких делах очень важна оказывалась способность убеждать и побуждать к действию». Иными словами, Гарднер понял, что для того, чтобы повлиять на новые области, в которых он работал, ему необходимо создавать новые стратегии и одновременно с этим перестраивать собственную личность. Для этого ему потребовалась масса открытости и гибкости. Чтобы сделать то, что должно было быть сделано, я должен был стать более открытым, больше интересоваться происходящим. Мне это нравилось, и результаты тоже были по вкусу. Визитная карточка всякого творческого человека – это его способность отыскать сферы деятельности, в которых он может достичь успехов и получать от работы в них удовольствие. Особенно удачно, когда эта сфера, как, например, в случае Гарднера, оказывается полезна для общества. Сфера глобальной ответственности. У Комонера, Хендерсон, Боулдинг и Гарднера есть общая черта. Все они обнаружили системную взаимосвязь между различными событиями, происходящими на Земле, и приложили все усилия, чтобы использовать это открытие в своей работе. Говоря об их целях, можно выразиться, например, так. Они стремятся создать сферу глобальной ответственности и сообщество, которое станет работать в этой области. Комонер ставит на первое место использование энергии и ресурсов. Хендерсон – стиль жизни и стандарты потребления. Боулдинг – проблему насилия. Гарднер – блокировку личного потенциала и социальные последствия этого шага. Каждый из четверых выделяет какую-то одну область, однако все причины в рассматриваемой ими сети – связаны между собой. Любые изменения в энергопотреблении, в потреблении вообще, в стремлении к миру или в личностном развитии неизбежно повлияют на положение дел в остальных областях. Главное здесь то, что каждое действие имеет последствия, что во многих важных аспектах планета является замкнутой системой с хрупкими граничными условиями. И что, если мы не станем собирать информацию и предпринимать какие-то действия, условия эти легко могут быть нарушены. Вообще-то осознание этого факта не ново. Во многих примитивных культурах существовал системный взгляд на Вселенную, нашедший выражение в ряде крупнейших мировых религий. В иудео-христианской традиции он выражен в первую очередь в вере вездесущего Бога, который видит и судит любое крохотное событие, пусть даже это всего лишь падение воробья с ветки. Этот же взгляд нашел свое выражение в восточной идее кармы. Бесконечные череды последствий каждого действия сквозь года, уходящие в вечность. Согласно верованиям древних огнепоклонников, каждый человек должен просить прощения у воды за то, что загрязняет ее, у земли за то, что тревожит ее, у воздуха за то, что отравляет его дымом. Однако под бодрую поступь науки в последние несколько веков такое интуитивное понимание причин и следствий, ограничивающее человека в действиях, было списано со счетов как предрассудок. Человек решил, что он всемогущ и стоит выше законов природы. Люди, подобные описанным в этой главе, стремятся вновь найти в границах сфер различных наук причины, по которым подобное интуитивное понимание следует воспринимать всерьез. Биохимики, экономисты, социологи, психологи приходят к одному и тому же выводу. Опасно действовать в соответствии с правилами изолированной сферы и не учитывать последствий более обширного плана. Опасно строить ядерные реакторы, если не знаешь способов безопасного хранения ядовитых отходов. Опасно разбрасываться пищей и энергией, когда большая часть мира замерзает и голодает. Опасно игнорировать духовные потребности человека. Опасно не до конца использовать человеческий потенциал. Но как же объединить эти крупицы знаний в полноценную символическую сферу? Западные ученые начали изучение систем лишь недавно. У нас по-прежнему нет способов, которые позволили бы представить проблемы, изучаемые этими четырьмя респондентами, в том виде, в каком эти проблемы были бы разрешимы. Можно сказать, что мы все еще в значительной степени пребываем на донаучном, метафорическом этапе. Одна из его составляющих – миф о Гайе, в котором планета названа живым организмом, способным к самостоятельному исцелению. Антропный принцип, согласно которому Вселенная существует благодаря нашим мыслям и действиям, еще одна такая составляющая. Коммунер, Хендерсон, Боулдинг и Гарднер удерживают в равновесии метафору и закон природы и готовы перейти от поэтического озарения к систематическому пониманию. Все четверо обладают общими чертами, свойственными первопроходцам в интеллектуальных областях. В детстве все четверо чувствовали себя отверженными. Коммунер, как еврей, Хендерсон, потому что разрывалась между любящей матерью и властным отцом. Боулдинг, потому что смешанное норвежское и американское воспитание научило ее интерпретировать полученный опыт с двух разных точек зрения. Гарднер же, потому что он утратил отца, никогда не чувствовал принадлежности к сообществу и всегда был самым младшим среди одноклассников. Чувствуя себя отверженными, эти люди не научились безропотно воспринимать ортодоксальные идеи и благодаря этому сумели уйти от ограничений, налагаемых сферой на их мышление, когда оно вошло в противоречие с повседневной жизнью. Все четверо раз за разом упоминали о постоянном переключении от действия к мысли, от страсти к объективности. Каждому из них такое чередование позволяет продолжать учиться, приспосабливаться к новым ситуациям. Их креативность органично перетекает от идеи к действию, а затем через оценку результатов действия вновь к идее. И цикл повторяется и повторяется, снова и снова. Ни один из четверых, по всей видимости, не вдохновляется перспективой обретения денег или славы. Напротив, этими людьми движет чувство ответственности за общее благо, чувство, которое порой граничит с традиционными религиозными ценностями, но чаще зависит от духовного ощущения упорядоченности и красоты естественной природы, пронизывающего систему ценностей каждого из них. Это современный вариант древнего чувства благоговения, которое и побуждало наших предков создавать образы сверхъестественных сил. Но эти люди несут свое чувство ответственности легко. Для них оно скорее привилегия, чем обязанность. И хотя они изо всех сил помогают нам жить лучше, они же говорят, что никогда не делали ничего такого, чего им не хотелось бы делать. Как и у всех прочих изученных нами креативных людей, типичным для них состоянием сознания является пребывание в потоке.